Сибирь. На берегу широкой пустынной реки город. В городе крепость, в крепости острог. В остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти 1,5 года. Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Подсудимый Раскольников, ответьте суду, что именно могло склонить вас к смертоубийству и что побудило совершить грабеж? Причиной всему было мое скверное положение, нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги моей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, 3000 рублей, которые я рассчитывал найти у убитой. Решился же на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного лишениями и неудачами. Что именно побудило вас явиться с повинною? Чистосердечное раскаяние. Удивительно, спрятал кошелек и деньги под камень, не воспользовавшись ими. Не помнит даже в подробности всех похищенных вещей. Даже в числе их ошибся. Да, и ни разу не открыл кошелька. Не знал даже, сколько в нем денег. Нет, это преступление не могло иначе и случиться, как при временном умопомешательстве. Да. Да, при болезненной мономании убийства и грабежа без дальнейших целей на выгоду. К тому же многими свидетелями и прежними товарищами его, и хозяйкой, и прислугой было заявлено давнишнее ипохондрическое состояние. Нет, господа, этот Раскольников совсем не похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя. Нет. И это его пробудившееся раскаяние, явка с повинной, да, в то самое время, когда дело запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера Николая. Тогда как на настоящего преступника и улик, и подозрений не было. А представленное бывшим студентом Разумихиным сведения о том, что преступник Раскольников в бытность свою в университете из последних средств помогал чахоточному товарищу. И вдова Зарницына, бывшая хозяйка обвиняемого, засвидетельствовала тоже, что во время пожара ночью Раскольников вытащил из одной квартиры уже загоревшиеся 2 маленьких детей. Да, да. Заслушав и обсудив дело бывшего студента Родиона Раскольникова, суд постановил во уважение явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств приговорить обвиняемого Раскольникова к каторжным работам 2-го разряда на срок 8 лет.